Глава 7, в которой сталкиваются интересы главы оборотней Ардага и беды одинокой ведьмы. К вечеру, защитив и вооружив спутников такими амулетами, о каких они до сих пор и не подозревали, Иридас высадил их в шагах в 50 от небольшой покосившейся избушки. Она стояла у горной речушки, скрытая с одной стороны крутым склоном, сходящего к морю ущелья, а с другой — соснами и орешником, так ловко, что Шаграйн обнаружил ее лишь после того, как Иридас указал на похожую на валун замшелую крышу. «Был я тут однажды», — буркнул он, перебираясь через речку по невидимому воздушному мостку. «Но с ведьмой не знакомился, поэтому помалкивайте». Ведьмак усмехнулся. О том, как относятся ведьмы к оборотням, он знал не понаслышке. Пришлось встречаться в Ардаге. А вот как старая корга встретит его самого, пока даже не пытался представить. Да и вряд ли все ведьмы сразу определяют его второй дар. Неприметная тропка змеей петляла среди густых зарослей дикой малины, и магов вел по ней крохотный светящийся поисковичок, выпущенный драконом. Сами они никогда бы не сумели отыскать. Впереди босовито гавкнул пес и смолк, предостерегая незваных гостей от опрометчивых поступков грозным рыком. «Кто там к нам идет, пиратушка?» — донесся от избушки спокойный, слегка насмешливый женский голос. «Неужто контрабандисты пожаловали?» «Зря пытаешься схитрить, ведьма», — беззлобно проворчал Иридас. «Не настолько ты стара, чтобы прикидываться слепой. И не настолько глупа, чтобы не отличить магов от контрабандистов. Лучше успокой пса, да сними с дорожки свою сеть. Мы не со злом, и принесли письмо от Мильды». «Из чего это она так раздобрилась?» — ехидно фыркнула невидимая за кустами ведьма. «Даже письма оборотням давать начала». «Она никогда злой не была», — так же едко фыркнул дракон. «Только несчастный». «А теперь стала счастливой?» Не поверила ведьма, и тут Рат ее увидел. К его изумлению на крылечке стояла не старуха и не пожилая женщина, а довольно миловидная молодка, одетая в излюбленную ведьмами темную юбку с многочисленными карманами и заплатами. Блуза на ней была серого цвета, в миленький цветочек, с воротничком под горло и какая-то бесформенная. Да и низко надвинутый на глаза невзрачный платок тоже не добавлял смазливости. «Значит, не желает привлекать мужское внимание», — понял ведьмак, и дракон тут же подтвердил эту догадку. «Как ни странно стало», — добродушно кивнул он, — «как только вышла замуж за моего друга Кахориса. А я женат на ее внучке, потому и говорю так уверенно. Ну, пропускаешь нас или мне самому сеть снять?» «А сможешь?» — заинтересовалась хозяйка. — И чтоб потом назад поставить. — Смогу, — мирно кивнул магистр. — А потом защиту тебе сделаю понадежнее. И амулет дам на всякий случай. Или тебе лучше портальный браслет. Мильда с Арисией будут рады такой гости. — Как будто не врешь, — проговорила она и тихонько свистнула псу. — Иди на место, пиратушка. Вроде эти гости не со злом, пусть и незваные. Хотя пока еще и слова не сказали, ради чего в такую даль тащились, да сквозь малину лезли. «В дом позовешь, за чайком с пирогами и расскажем». Небрежно сдвигая в сторону нечто невидимое, предложил Иридас, решительно направляясь к крыльцу. «А если не позову?» Внезапно заортачилась ведьма, и ее глаза недобро блеснули. «Мы ничего плохого ему не сделаем, твоему другу», — неожиданно вступил в разговор Годранс. «Наоборот, я целитель и могу ему помочь. Ты со своими зельями будешь поднимать его намного дольше». «И откуда только вы взялись на мою голову?» — вздохнула женщина обреченно. «Да еще такой компанией. Ну, заходите. Только глядите, не спугните парнишку. Он и так от тени шарахается». «А мы его усыпим», — тихо пообещал глава дома Детинард, и шедшие за ним друзья украдкой усмехнулись, убежденные, что он уже исполнил свое обещание. Рад заходил в избушку последним, пригнулся перед низкой перекладиной рамы, а когда выпрямился, едва не доставая макушкой до потолка, и пригляделся, привыкая к полумраку, маг, плато и дроу уже сидели на колченогих скамеечках возле широкой лавки, на которой лежал вверх спиной невысокий подросток со сполосованной плетью спиной. «Какая гадина!» — рычал дракон, осторожно поддевая проросшим когтем остатки пропитанной кровью рубахи и пластая ее на лоскутки, которые осторожно снимал Годранс. «Такое сделала!» «Где ты вообще его взяла?» Подошел ближе Дерард и остановился рядом с ведьмой. «Не боишься испачкаться, белый?» Сумрачно дернула она плечом, и советнику вдруг стало смешно. «Странный вы народ, ведьмы. Я ведь оборотень наполовину. Или не видишь? И пока не открылся второй дар, все вы считали меня ниже себя и боялись испачкаться. А теперь снова боитесь только испачкать. Или вам просто нравится придумывать себе страхи?» «Не язви, тебе породу не положено», — прикрикнула она и горько усмехнулась. «А для нас маги вообще не подходят. Хоть внутри резерв прячут, хоть снаружи носят, все равно. Вы ведь как дар в себе обнаружите, так сразу такими гордыми и высокомерными становитесь, что ведьмам и стоять рядом не положено. А уж если допустите поближе, сразу командовать начинаете, как хозяин рабыни. Скажешь, ты не так со своей женщиной обращаешься? Или этот чешуйчатый? Слыхала ведь я, как он влюбленную в него ведьмочку за другого замуж выдал». «Как тебя зовут?» — приторно-ласково осведомился Иридас. «Кому как хочется, так и зовут», — неуступчиво огрызнулась ведьма. «А я откликаюсь, когда нравится». «Кто тебя так обидел, что злишься на всех подряд, и виновных, и невиновных?» Косо посмотрел на хозяйку Годранс. «Дай лучше водиться, я ему зелье накапаю». «Не нужно зелий», — отвел кружку с водой дракон. «У него дела хуже, чем я подумал сразу. Посидите здесь, пока я отнесу его к Гайлене». Обернул парнишку воздушным коконом и исчез. А ведьма тотчас опустилась прямо на пол и тихо по-звериному завыла. «Кто он тебе?» — участливо спросил дроу, доставая другой фиал и отмеряя в кружку душистые капли. «Выпей». Она упрямо отодвинула снадобье. «Ты сейчас не права», — удрученно вздохнул Годранс. «Это не снотворное и не зелье забвения, просто немного успокоит душу и поддержит сердце. А Гайлена — одна из лучших целительниц плато, просто чудеса творит. И раз Иридас понес мальчишку туда, то за него можно только порадоваться. Теперь он выживет, и даже следов никаких не останется, ни на коже, ни внутри, ни в душе. Через сутки или двое будет у тебя. Непонятно только, как он попался. Ведь в нем кровь оборотня». «Полукровки», — мрачно буркнула ведьма. «А ты лжец. Или не знаешь, что всех мальчишек, в которых есть кровь оборотней, этот чешуйчатый к себе за полеру увозит?» «Лгут подлецы, не боятся его гнева», — усмехнулся Рат. «Я сам спокойно по Дройве ходил с 18 лет, и меня только контрабандисты пытались к себе заманить, а Иридас даже не заметил. Да и незачем ему это. Все, кто чего-то опасался, сами к ним сбежали. Поэтому можешь не беспокоиться. Вернется к тебе твой брат». «Он мне не брат», — вздохнула женщина, вытирая глаза, и поднялась с пола. Взяла кружку с приготовленным годом питьем, понюхала, сделала глоточек, достала флакончик и перелила зелье туда. Потом поставила фиал на место и присела на край лавки. «Племянник он. С 3 лет воспитываю сама. Дороже никого на свете не осталось». «А мать его где?» — осторожно осведомился Годранс. «Там», — горестно глянула ведьма в сторону Идриса. «Под горами. Она старше меня на 5 лет, и место это ей муж купил. Он контрабандистом был. Но вскоре сгинул, шторм в ту ночь разыгрался сумасшедший. А однажды появился молодой гном-полукровка, весь избитый, полуживой. Она его выходила, и он остался. Жили они душа в душу, и меня забрали. Матери у нас давно нет. Когда Кель родился, Гектор дом строить начал и уже почти закончил. А потом их поймали и увели. Думаю, контрабандисты выдали. Мы с Келлином чудом уцелели, как раз в ущелье за земляникой ходили, есть там местечко. А вернулись все перевернуто, мука рассыпана, на полу кровь. И сестры с Геком нет. Первое время я с малышом в пещерке пряталась, а как стало холодать, в старую избушку перебралась. С тех пор тут и живем. «А почему ты думаешь, будто они под горами?» Дроу бросил Раду предупреждающий взгляд, но того и самого удивила убежденность ведьмы. «Контрабандисты, сказали», — хмуро буркнула она. «Ты же уже понял, что все эти годы я им помогаю. Тем и живем. Ничего плохого, разумеется, не делаю. Пускаю в недостроенный дом отдохнуть и переночевать. Храню товары, продаю еду». И Келли они никогда не обижали, пока был ребенком. А как стало понятно, что он полукровка, начали смотреть косо. Черные коротышек держат в строгости, на волю не выпускают, боятся за свои тайны. И им все равно, что он своего отца 10 лет не видел и ничего не знает. В углу появилось светлое облачко, и через несколько мгновений из него вышел вожак дома Детинард, и с ним трое спутников, Мильда и 2 оборотня. В тесной комнатушке сразу стало некуда шагнуть, но оборотни в хижине не задержались, молчаливыми тенями скользнули наружу, неслышно прикрыв за собой дверцу. «А нам в тот дом перейти нельзя?» — поинтересовался Гудранс, глядя, как Иридас достает из воздуха стул для Мильды. «Там спят гости, всего 2», — помрачнела хозяйка и укоризненно глянула на Мильду. «Просила же я тебя!» «Я и не вмешивалась, пока не подошла крайняя нужда», — твердо выдержала ее взгляд старая ведьма. «А теперь и рада, что послала его сюда. На твоем мальчонке заклятие черной гнили висело, и 2 дней бы не прожил, нашими снадобьями такое не вылечишь. На его счастье Иридас тут оказался». Ведьма побелела, как снег, губы стали синими. «Не может быть! Они же сказали!» В глазах женщины мелькнула дикая ненависть, и она ринулась к неприметной маленькой дверце, прячущейся за печью. «Стой!» — тихо рыкнул вожак дома Детинард, ловко хватая ее воздушной лианой. Спеленал, как буйную пьяницу, посадил на лавку и строго глянул на Мильду. «Следи!» А сам распахнул тайную дверцу и бросил в нее что-то невидимое. «Сейчас посмотрим на этих контрабандистов». Договорить он не успел. Хижину потряс сильный удар. Резко запахло дымом и пылью. Все остальное произошло так стремительно, что ведьмак даже понять ничего не успел. Миг назад он сидел на почерневшем от старости неказистом сиденье в полутемной избушке, а вдруг оказался на мягком диване в уютной и просторной гостиной. Годранс сидит рядом, с другой стороны Мильда, крепко вцепившаяся в потрясенно вытаращившуюся подругу. «А где Иридас?» Оглянулся Рат, не найдя рядом с собой оборотня, и вдруг встретился взглядом с тревожным взором зеленых глаз. И вот теперь, рассмотрев появившуюся в уголке девичьих губ горькую складку, вдруг отчетливо поверил, что это она и есть, верная подруга вожака оборотней Дройвии. И вовсе не так уж она беззаботна и ветрена. Просто умеют от души радоваться счастливым мгновением встреч. «Видать, решил, что ему там без нас подручнее будет». Мельком глянув на хозяйку дома, нарочито беспечно проворчала Мильда и легонько хлопнула ведьму по щеке. «Очнись, Гилли, все позади. Теперь будете жить спокойно. Ведьмам Иридас дом на выбор дает». «Какой выбор?» — резко вскочила та, с ужасом глядя на подружку. «Мне назад нужно, ты не понимаешь. Они сказали, пока я помогаю и держу язык за зубами, мои родичи будут жить. И Нани, и Гектор». «Откуда они могут знать?» — засомневался Гудранс. Но Шаграйн уже поверил словам женщины. «Значит, показали ей веские доказательства, иначе недоверчивая ведьма давным-давно ушла бы оттуда. И мальчонку увела». Не так просто быть хозяйкой притона контрабандистов, хотя, как начинал подозревать советник, нарушители законов через давно закрытый перевал шли далеко не обыденные. Наверняка это именно тот путь, по которому доставляют в тайное логово чернокнижников накопители для пирамидок и те редкие минералы, которых нет в синих скалах. А обратно увозят изделия подгорных мастеров, и это вовсе не сетка и не массивные напольные часы, а тончайшие инструменты и точнейшие приспособления для ювелиров и алхимиков. «Знают», — подавленно подтвердила Гилли. «Они многое знают и умеют. И многие служат. Они и меня сначала хотели подчинить, но один сказал, что тогда от ведьмы толку не будет. Лучше мне показать, как нас накажут, и Нанни тоже». И принесли одну вещицу. Только Нанни могла ее сделать, и знаки тайные только она знала. А я ведь к тому моменту ее похоронила. Она опустила лицо в ладони и горько заплакала, лишь теперь сообразив, что никто из присутствующих не сможет прямо сейчас вернуть ее в хижину с видом на крепость Салмейт. Но еще горше рыдала бы заложница собственной любви и верности к давно пропавшей сестре, если бы знала, что и хижины у нее больше нет, а вместе с ней тех немногих ценностей, которые ведьме удалось скопить за эти годы. Огонь, бушевавший над ветхой избушкой и скрытым колючими зарослями шиповника типично гномьим домом, наполовину уходящим под скалу, был очень хорошо знаком Иридосу, точно такой же выжег жилище родичей Годранса, и стал для дракона ясным знаком, что он не ошибся, придя сюда, и находится на верном пути к разгадке тайны чернокнижников. «Уходим», — прошипел вожак пришедшим с ним оборотнем, и, не дожидаясь, пока они проберутся к нему через колючки, сгреб сородичей воздушной лапой и открыл портал домой. Теперь все зависело от рассказа мальчишки-полукровки, оставленного на попечение Гайлены.